«Заклинаю тебя великим Аллахом, постой немного! Я с тобой поздороваюсь и поцелую тебя. Я ведь давным-давно тебя не видел, мой дорогой, и, клянусь Аллахом, здорово по тебе соскучился». И Абуль-Хасан насупился и сказал: «Да, я Абуль-Хасан, но какая мне в тебе надобность? Ступай своей дорогой. Не нужен мне ни ты сам, ни твой привет». «Абуль-Хасан, мой любимый, — сказал халиф, — хвала Аллаху, ты человек приличный и так скоро меня забыл. Я тот, кого ты принимал у себя, и ты оказал мне столько милости и благодеяний, что я постоянно благодарю тебя. Где же наша былая дружба? Уж не завел ли ты себе другого приятеля? Проходи, проходи. Я тебя не знаю, и ты не должен меня знать», — проворчал Абуль-Хасан, и халиф не рассердился из-за этих слов, тем более что знал, что Абуль-Хасан дал клятву в жизни не угощать иноземца дважды. «Дорогой мой Абуль-Хасан, — сказал ему халиф, — я не думал, что ты сейчас же меня забудешь, хотя мы не так уж давно расстались. Но с тобой, мой друг и товарищ, наверняка что-нибудь случилось, раз ты от меня прячешься и отрицаешь, что мы с тобой знакомы. А ведь я люблю тебя больше глаза и всячески выражал тебе любовь. Я ведь предлагал твоей милости, если у тебя есть желание или дело, или надобность, которую тебе не удается исполнить, удостой меня чести услужить тебе. Я ничего не упустил по отношению к тебе, а ты меня укоряешь и бронишь. Брось ты, твоя милость, — закричал Абуль-Хасан. Я тебе говорю, проваливай и иди своей дорогой. Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь. Никаких ты мне не оказал милости и благодеяний, и нет между нами ни дружбы, ни любви, ибо на самом деле ты сын греха. Ты позволил людям забрать меня в больницу, как бесноватого, и меня там заперли вместе с сумасшедшими. Ступай-ка своей дорогой ради Аллаха Высокого Великого и не расстраивай меня, не заставляй меня вспоминать, что со мной случилось из-за тебя». «О, брат мой, Абуль-Хасан, — сказал халиф, — не думал я, что у тебя такое черствое сердце. Я знал, что ты человек хороший, сердце у тебя ясное, твоя дружба и любовь вечные, и душа твоя чиста, и мы расстались с тобою добром и приязненно». И халиф ускорил шаги и остановился перед Абуль-Хасаном, а затем подошел к нему, поцеловал его и воскликнул: «Клянусь Аллахом, нет у меня настоящего искреннего друга, кроме тебя. Прошу тебя, будь великодушен и дай мне сегодня вечером насладиться твоей приязнью, чтобы мы могли вместе попить и повеселиться. Клянусь Аллахом, о Абуль-Хасан, лицезрение тебя рассеивает мои заботы, и я очень по тебе стосковался, так как уже давно не видел тебя, душа моя. А раз уж Аллах оказал мне милость, и я сейчас с тобой повстречался, так будь же и ты великодушен и позволь насладиться твоим видом сегодня ночью. Ведь как бы то ни было, я пришел из своего города только для того, чтобы на тебя поглядеть». «Клянусь Аллахом, — воскликнул Абуль-Хасан, — мало того, что со мной из-за тебя случилось, я еще должен приглашать тебя на сегодняшнюю ночь. Говорит пословица: бей в свой барабан и дуди в свою собственную дудку, уйди от меня и ступай своей дорогой. Я не сумасшедший, хватит с меня того, что я оказался из-за тебя бесноватым один раз, второй раз я с ума не сойду. Что мне до тебя и что тебе до меня, иди себе». Но халиф молвил: «Дорогой мой, друг мой, брат, любимый Абуль-Хасан, не ожидал я, что ты меня прогонишь и обманешь мои надежды. За что ты ругаешь меня такими горькими словами? Не думал я, клянусь великим Аллахом, что ты со мной обойдешься таким образом.